Но это также будет значить, что кто-то из его бойцов домой уже не вернется. Если врага удастся сдержать у стен, то это будут единицы, если завяжется ближний бой – десятки, а если враг прорвет оборону – сотни. Поля боя не сказка, даже во время самых успешных операций солдаты гибнут, а здесь десантникам придется действовать практически наобум. Без вменяемого прикрытия и поддержки, без снабжения и подкреплений, потому что портал сейчас забит техникой и инженерными грузами, а потом по нему пойдут танки и БМП штурмовой группы. Все уже распланировано, время шло на минуты, и сдвигать график ради этой авантюры никто не станет. А значит, единственные, на кого могли рассчитывать бойцы бригады, это они сами. Жизни нескольких десятков, а возможно сотен его собственных солдат, которых полковник знает не первый год и личные дела которых перечитал от корки до корки, или жизни нескольких тысяч, пусть даже десятков тысяч местных жителей, о существовании которых он до сегодняшнего дня даже не подозревал. Полковник продолжал стоять, стискивая свои мозолистые кулаки, не в силах принять решение, не в состоянии хоть что-то ответить этой девчонке, и искренне ненавидя себя за это. «Товарищ полковник!» Влетел в комнату взмыленный посыльный и немедленно остолбенел от увиденного. «Что там?» – рявкнул полковник, силой выведя себя из оцепенения и заставив отвести взгляд от принцессы. «Радиограмма из штаба. Зачитывай. Есть. Согласно приказу Верховного Главнокомандующего, капитан ФСБ Свиридин переводится в состав 113-го АВУЦ в звании полковника сухопутных войск и назначается старшим командиром на время проведения операции «Целина». Конец сообщения. «Свободен», – тихо произнес десантник, теряясь в собственных эмоциях, которые в этот момент готовы были прорвать плотину профессионального внешнего холоднокровия. Спустя секунду, осознав, какой груз ответственности упал с его плеч, Щукин вздохнул немного свободнее, обращаясь к Свиридину. «Какие будут приказы, товарищ полковник?» Откровенно офонаревший от услышанного экс-капитан даже не сразу понял, что его спрашивают. «Приказы». Новоиспеченный полковник задумался. «Лимер, ваши воины готовы сражаться на передовой. Многие из них возмущены тем фактом, что мы позволяем другим оборонять нашу твердыню», — улыбнулся страж. «Поиск желающих отправиться в бой не будет проблемой. В таком случае, сир, отрядите в распоряжение полковника половину своих воинов. Их задачей будет не допустить, чтобы десантникам навязали ближний бой. Штиль, мне нужны несколько человек, способные связать два слова на местном, в качестве переводчиков. Полковник Щукин, приказываю выделить один батальон для оказания огневой поддержки королевским войскам. Задача второго остается прежней. Тактику взаимодействия выработайте с сиром Лимером. Исполнять. Есть. Козырнул Щукин и быстрым шагом направился к выходу из комнаты. Не успела дверь за ним захлопнуться, как снаружи послышалась оглушительная пятиэтажная армейская брань. «Я тоже пойду», – кивнул новому командующему старший страж, направившись вслед за десантником. «Каспер, на связь. Дока, Гласса и Ворона ко мне, быстро!» – буркнул в гарнитуру Штиль, помогая принцессе подняться на ноги вместе с Волстерном. «Простите, я ничего не понимаю, что сейчас произошло?» Я его разозлила, испуганно уставилась на Штиля Мария. «Все хорошо, ваше высочество», – успокаивающим тоном ответил полковник Свиридин. «Отныне я командую этой операцией», чем полковник Щукин был несколько огорчен. «Не беспокойтесь, его люди окажут вашим войскам всю возможную помощь». «Благодарю вас, милорд», — с искренним облегчением произнесла принцесса, изобразив учтивый поклон. «Не стоит ваше высочество, идите и отдохните немного. Нам всем предстоит очень долгое утро». Когда царственная особа покинула комнату в сопровождении князя Волстерна, повисла тишина, прерываемая лишь дыханием двух безопасников. Поздравляю с повышением, Иван Кондратич», — произнес первое, что пришло в голову Штиль. «Мне прямо завидно. С чего бы, Яр?» — устало поинтересовался Свиридин, опираясь спиной на стол. «Ну, у меня войсковое звание майорское, а тебе сразу полка надали. Вообще-то я должен быть подполковником, но, похоже, пока этот приказ таскали по верхам, кто-то мимоходом прикрутил мне еще одну звездочку», — улыбнулся Свиридин, начиная понимать, почему ни на один из его рапортов так и не ответили. «Может, догнать Щукина и попросить погоны погонять, а то как-то не солидно выгляжу». «По морде он тебе даст», — усмехнулся Штиль. да и просветы не того цвета. Это да, не пойдет мне голубой, присоединился к смеющемуся товарищу экс-капитан ФСБ, сбрасывая напряжение. Товарищ капитан, влетел в комнату боец в сером камуфляже с нашивкой Н3 на рукаве. Уже полковник, улыбнулся Свиридин. Что стряслось? А, это, поздравляю. Тьфу, блять, там вторая стена рушится. Понеслась моча по трубам, вздохнул полковник, отрываясь от стола. Штиль, чтобы все, кого я просил, были во дворе через 5 минут. Есть. Кивнул капитан и вылетел из комнаты. Примечание к части. Та-та-та-да-та-та-да-та-та-дам-там-там. Здравия желаю, товарищи читатели. Поздравляю всех вас с тем, что счетчик одобрений этой работы перевалил юбилейную отметку в 50 лайков. Ура, товарищи. Сие скромное достижение меня очень порадовало. Думаю, мы с вами еще вырвемся в топ этого финдома. Итак, очередная глава готова и представлена на ваш суд. А я, как хороший голливудский сценарист, умудрился превратить одну эпическую главу в целую трилогию. Ну что, остается только постараться не разочаровать вас эндшпилем этой сюжетной арки, который точно наступит в следующей главе. Рубрика «Интерактив для динозавров». Какую советскую комедию вспоминает Штиль в разговоре с Марией? Ответ на предыдущий интерактив будет в следующей главе, либо в эпилоге. Отмечу, что никто ответ полностью так и не угадал, хотя некоторые были близки. Глава 7. Рассвет. Часть 3. Крепость Старый Страж. Воланское предгорье. 22 день месяца Возрождения, 27 декабря 201 ха. 6 часов 3 минуты. Солнце медленно всходило на небосклон и, несмотря на пелену облаков, скрывавших его, понемногу начинало светать. Но, видимо, чтобы мечущиеся по земле смертные не расслаблялись, начался мелкий моросящий дождь. «У меня стойкое ощущение того, что такого в моем контракте не было», – размышлял сержант Гагарин, бегом пересекая очередной дворик средневековой крепости, вместе с настоящим, етить его, рыцарем, одетым в вычурные серые латы и с большим красивым мечом, лежащим на плече. Сам же рыцарь, нагруженный всей этой сталью, дышал, как загнанная лошадь, пытаясь поспевать за несущимися во весь опор к точке прорыва десантниками. «Бегом, бегом!» – орал лейтенант Конев, как-то вскарабкавшись на очередную найденную им возвышенность, азартно подгоняя бойцов. «И консервы эти поторопите!» Наконец, проскочив очередные то ли конюшни, то ли еще какую-то хозяйственную постройку, бойцы вышли на небольшую свободную площадку, чуть возвышающуюся над пространством перед стеной. «Жопа», — лаконично оценил открывшийся вид оказавшийся рядом с сержантом пулеметчик. «Просто, жопа». А спорить было трудно. Их взводу достался участок с самого края двора, упиравшегося в отвесную скалу. До участка крепостной стены, прорыв которого и необходимо было заткнуть десантникам, было метров 100 от силы, и с такого расстояния битва выглядела, как лопнувший гнойник. От огромного пролома в стене через вал обломков живой волной перекатывались солдаты в бурых или черно-желтых стеганках и накидках, наполняя собой медленно расползающуюся от пролома кляксу, распространение которой отчаянно пытались сдержать одетые в белые и синие коты и сюрка воины королевских войск. Переходная зона между сражающимися представляла собой мешанину отдельных схваток, в которой разобрать, где свои, а где чужие, было уже практически невозможно. «Конь!» – окрикнул прибывшего офицера Гагарин, указывая на пролом. Оценив объем проблем, тот, схватившись за гарнитуру, начал докладывать командиру роты, одновременно, судя по напряженной мине, в спешке пытаясь придумать, как их взвод может хоть что-то поправить в этом хаосе. Указания прибыли быстро. «Взвод! Внимание! Без команды не стрелять!» Раздался голос луженой Летехской глотки. «Снайперы остаются здесь. Всех, кто будет выглядеть подозрительно, мочить не разбирая. Маги в балахонах, рыцари в тяжелых доспехах, знаменосцы, здоровые нелюди и прочая нечисть на вас. Пулеметчики, рассредоточиться по возвышенности, стреляйте по гребню холма и не дайте ублюдкам перебраться через стену. Гранатометчикам огонь только по моей команде. Семенов, Радов, со своими стрелками спускайтесь вниз и займите верхние этажи этих халуп. Основная цель – гребень холма, по возможности, проредите тылы наступающих. По свалке стрелять запрещаю, своих зацепите. Все, пошли. Солдаты мигом рассредоточились по указанным позициям. Один Андрей со своими подчиненными оказался без дела, впрочем, как выяснилось, ненадолго. «Гагарин, бегом ко мне!» — рявкнул лейтенант Конюхов, закончивший жестами объяснять что-то командиру стражей, выделенных в помощь их взводу. «Сержант Гагарин!» — начал было Андрей, но грубый голос лейтенанта его прервал. «Ты мне еще приветствие тут отдай!» — рыкнул офицер, вытащив из-под сумка небольшой девайс, на экране которого отображался их сектор ответственности. «Смотри, видишь этот уступ скалы слева?» Перст офицера провел линию на карте. «Бери своих стрелков и дуй туда. Прикройте с фланга бойцов Семенова. Вот этот вас проводит», — офицер кивнул в сторону стоящего рядом стража, который в свою очередь похожим жестом ответил Гагарину. «Все понял, только прикрытие. Стволов у нас мало, так что второстепенная задача та же, что и у остальных, но патроны берегите. Если придется отходить, прикрытие на вас. Пулемет нужен. Ах ты, ладно, забирай своего и бегом туда. Есть». Молниеносно метнувшаяся к виску рука ткнулась в каску, после чего сержант рванул к своим бойцам, перехватив по дороге своего пулеметчика с помощником, уже занимавших позицию на возвышенности. Страж повел группу к какому-то сараю, в котором оказался подземный ход. Поплутав немного по страшным темным закоулкам, один бог ведает, как абориген ориентировался в них без факела, группа внезапно вышла на свет Божий. Их отряд оказался на небольшой выдолбленной в скале площадке, с которой открывался отличный вид на все поля боя. Хорошего, впрочем, на нем не было ничего. Как и сказала разведка, местные колдуны уже успели проковырять в стене два пролома, один у невидимого отсюда западного края стены, где оборонялась вторая рота, и один у восточной, где бой должна была вести их первая. Еще одна рота и вспомогательные взводы пока были в резерве, но чуяло сердце Андрея, что это ненадолго. «Рассредоточиться, ждать команды», — приказал сержант, рухнув у края площадки, одним глазом следя за полем боя, а другим за раскладкой бойцов по позиции. Удовлетворившись зрелищем, он потянулся к рации. «Первое отделение на позиции». «Принято, ждите», — донесся из гарнитуры голос лейтенанта почти сразу, после короткого щелчка, сменившийся голосом командира роты. «Рота, открыть огонь, огонь», — громогласно продублировал команду Гагарин, нажимая на спусковой крючок. На задворках сознания сержанта пронеслась шальная мысль. «Это мы, что, получается, последние?» Щелчки СВД, стук калашей и грохот пулеметов, начавших стрелять одновременно, слились в жуткую какофонию, в которой было бы практически нереально что-нибудь услышать, если бы не шумоподавляющие наушники. На штурмующих, пытавшихся перебраться через оставшуюся от стены насыпь, обрушился град пуль, выбивающих фонтанчики пыли из камня и скашивая наступающих солдат противника целыми рядами. Тела конвульсивно дергались, пробитые пулями в нескольких местах, после чего бессильно валились на склон, либо скатываясь к его основанию, оставляя за собой кровавые следы, либо так и застревая на нем, любезно позволяя все еще живым товарищам о себя спотыкаться, что некоторых из них в итоге и спасало. На вершине холма мгновенно возникла давка, из-за напирающих сзади свежих воинов и тех, кто пытался спрятаться от огня десантников. Серые камни склона быстро побагровели, даже несмотря на льющуюся с неба влагу. Внезапно, с позиций десантников в сторону стены, с характерным ревом устремились выстрелы из гранатометов. Гранаты прошли над головами бьющихся в общей давке воинов и упали в тылу перебравшихся за стену штурмующих. Взрывы осколочно-фугасных снарядов произвели опустошительный эффект, разбрасывая сбившихся в плотные кучи солдат, как игрушечные фигурки, калеча и отрывая конечности. Следом раздались характерные хлопки подствольных гранатометов и уже не столь эффектные, но куда более многочисленные разрывы небольших гранат, не менее эффективно, чем их старшие братья, выкашивавших ряды штурмующих. Всеобщей массовой паники, однако, залпы гранатометов среди атакующих солдат не вызвали. Похоже, что для местных аборигенов с их магией видеть такое в бою было не в новинку. Однако, понеся тяжелые потери и лишившись притока свежих сил, канал прибытия которых успешно затыкали перекрестным огнем десантники, наступающим стало действительно тяжко, так как приободренные внезапно полученной поддержкой королевские солдаты начали быстро теснить их. Гагарин злорадно усмехнулся, когда выпущенная им кпшка легла аккурат в группу закованных в доспехи рыцарей в ярко-желтых сюрка, которых ударная волна разбросала в стороны, как карточный домик. «Беречь патроны!» — резко скомандовал он, поняв, что слишком увлекся этим тиром, уже просадив два магазина и три гранаты для подствольника. Не без определенных результатов, конечно. С прибытием десантников чаша весов явно склонилась на сторону обороняющихся, которые уже практически прижали перебравшихся через стену воинов обратно к ней же. По крайней мере, так успел подумать сержант перед тем, как раздался слышимый даже сквозь канонаду выстрелов треск камней, и примерно в сотни метров от пролома по еще одному участку стены не поползли внушительные трещины. Первый взвод, перевести огонь на второй пролом, раздался из рации голос командира роты. «Приготовьтесь ко второй волне», проворчал себе под нос Гагарин, выцеливая какого-то ушлого бойца, наспех накинувшего синюю накидку и пытающего проскочить в тыл обороняющихся, как в чертовой видеоигре. «Гребаная фэнтези», — тихо произнес лейтенант Макаров, сидя на башне своего танка, свесив ноги в люк и накрывшись от мелкого дождя плащ-палаткой, попутно с интересом разглядывая окружающую обстановку. «Как-то не так я себе представлял службу в закрытой части». «Мда», — протяжно согласился лейтенант Крынков, сидящий на башне рядом стоящей машины, упорно игнорируя морось. «Трындец, служба. Первая рота танкового батальона 256-го мотострелкового полка, выстроившись в три колонны, ожидала, хрен пойми чего. Капитан Сонин куда-то запропастился, отправившись к местному командиру за указаниями, а танкисты, заняв указанную им площадку, переваривали вываленную на них за прошедший час информацию, слушая, как по броне барабанит дождь, а где-то недалеко от их позиции гремит бой. Про то, что в Японии открылись врата в другой мир, Макаров, конечно, знал, как и любой человек на планете, имеющий доступ к СМИ, и, как и все остальные, отнесся к этой новости с немалым интересом. Но, когда их полк посреди ночи подняли в ружье и пригнали с учебного полигона в какую-то задницу в Сибири, а затем выдали информацию о том, что Родина тоже где-то отрыла проход в другой мир, им, всем таким из себя отважным, сейчас предстоит туда отправиться, дабы причинять мир и наносить порядок. Вот тут лейтенант, мягко говоря, охренел, как собственно и все остальные. Но давать бойцам возможность свыкнуться с этой мыслью никто и не собирался, потому что дальше последовал короткий инструктаж о том, что произошло, кто есть кто, и в кого следует стрелять. Здесь лейтенант охренел повторно, узнав о том, что отчизна уже успела задружиться с какими-то местными папуасами, которых их роте и предстоит теперь спасать. Ну, а дальше был переход на машинах через более чем подозрительную конструкцию, гордо именуемую командованием вратами и лютейший в жизни Макарова приступ морской болезни. После этого, на выезде еще один инструктаж от вкрай задолбавшихся саперов, которым пришлось в спешке пробивать дорогу для танков через местные архитектурные памятники. Дальше поездка по длинной, напоминающей кишку подземной дороги, с ярко выраженными следами недавней работы мастеров кайла и динамита, а на выходе гребаная средневековая крепость, сохраняющими ее гребаными рыцарями в гребаных латах. Ничего не скажешь, обычный денек обычного командира танкового взвода сухопутных сил российской армии. Все. Абсолютно. Штатно. Дим, о чем мы ждем? Поинтересовался командир второго взвода, закончив разглядывать нескольких стоящих на краю стоянки рыцарей, которые с не меньшим интересом разглядывали боевые машины и торчащих из них людей. Да хрен его знает. Соня сказал сидеть готовыми к старту, кивнул в сторону местного штаба Макаров. Как будто услышав их, из дверей штаба выскочил капитан, рысцой направившись к танкам. «Ну, чего там, товарищ капитан? По машинам!» — рявкнул офицер, явно не изъявив желания разговаривать под дождем, и в три прыжка оказался у люка собственного танка. Сплюнув за борт, Макаров свернул плащ-палатку и нырнул в боевое отделение, громко хлопнув закрывшейся крышкой люка. «Подъем!» — крикнул он закимарившему наводчику, одновременно затыкая рулон мокрой ткани за спинку своего сиденья. «Что, уже поехали?» — подорвался Коробов, тут же, привычным образом, осматривая приборы. «Еще нет, но скоро двинем. Внимание, командиры взводов!» — донеслось из шлемофона на частоте роты. «Всем! Молот главный, прием!» — говорит серп, как слышите. «Прием!» — появился незнакомый голос в эфире, перебив капитана. «Слышу вас, серп. Фамилия, звание, должность», — резко ответил Сонин. «Старший лейтенант Золотухин, командир взвода огневой поддержки. Где вас черти носили, старший лейтенант Золотухин? Мы из-за вас с операцию срываем. Не наш косяк, товарищ капитан. ЧП при разгрузке с эшелона. Потеряли одну машину из-за железнодорожников», — спокойно ответил Старлей. «Этого, сука, еще не хватало. Ладно, потом разберемся, кто виноват. Сколько вас осталось? 3 машины на ходу. Вам разъяснили задачу?» «Так точно. Значит, еще раз послушайте. Рота, внимание. Наша основная задача — прорвать фронт противника и отрезать ему возможности переброски подкреплений в крепость. Точки переброски 2. Главные ворота и пролом в восточной части стены, надо заткнуть обе. Выезжаем из крепости через главные ворота и отрезаем противника от стены, дальше по обстановке. Второстепенная задача – сломить наступление и обратить противника в бегство, то есть напугать до усрачки», – поинтересовался Денисов, командовавший 3-м взводом. «Так точно, до полной усрачки», – усмехнулся Комроты. «Наш противник – армия на уровне классического средневековья, но у этих уродов есть какие-то ведьмы-колдуны и еще куча разной нечисти. Поэтому действуем осторожно и любую подозрительную хрень разносим в пыль, не разбираясь. Всегда мечтал ёбнуть по эльфу из пушки», — снова возник на чистоте Денисов. «Внимание! Двигаемся быстро. Пассажиров на броню не берем и конечности из танков не высовываем», — продолжил Сонин, проигнорировав лейтенанта. «Даже если на обочине будет длинноногая эльфийка с 3-м размером голосовать», — не пожелал угомониться боец. «Денисов, ты у меня сейчас до гауптвахты договоришься», — рявкнул в эфир капитан. «Сожги еретика, убей мутанта, преследуй нечисть», — мрачным заупокойным голосом прочеканил Крынков. На чистоте раздался общий хохот, к которому присоединился даже молчавший до этого Старлей. «Ладно, поржали и хватит», — отрезал капитан, которому, впрочем, передалась частичка общего настроения. «Терминаторы, на вас рассчитываем. Пехотного прикрытия у нас не будет, поэтому ваши 30-миллиметровки нужны будут до зарезу. Не подведем, товарищ капитан. Резерв залетов на сегодня выработали. Смотрите у меня». «Ладно, начинаем по команде. Макаров, твой взвод идет первым, следом Золотухин, за ним Крынков, последними идем мы с Денисовым. Всем все ясно?» «Так точно. Приготовиться, пошли». «Полный ход», — скомандовал по внутренней связи Макаров, и многотонная боевая машина, взревев движком, сорвалась с места, направившись к распахнутым воротам. «Шпагин, ровнее держи, мы в эти створки впритык пролезаем». «Да помню я», — отозвался Мехват, резво заводя машину в арку ворот. Удивительно, но, даже начав разворачиваться, еще не до конца выехав из них, Шпагин умудрился ничего не зацепить и с приличной скоростью пошел по уходящей вниз вдоль стены дороги. «Ничего не скажешь, талантливый парень». Машины взвода начали быстро спускаться с возвышенности и вскоре достигли среднего двора крепости. К удивлению Макарова, для них полностью расчистили центральную дорогу, по краям которой выстроились цепи местных воинов в сером обмундировании, похожие на тех, кого они видели на стенах. Оцепление вело почти до самых ворот, а вот дальше. «Молот главный», — говорит молот один. «Ворота пробиты», — повторяю, «ворота пробиты. Вижу скопление пехоты, там идет бой», — доложил Макаров, глядя в приборы на мешанину тел, старательно резавших друг друга возле наспех сооруженных баррикад. «Твою мать, нет времени разбираться, шарахни по ним. Наши сами разбегутся», — быстро скомандовал Сонин. «Вас понял». Совершенно не обрадованный приказом, Макаров переключился на внутреннюю связь. «Заряжай». Тут лейтенанта осенило. «Заряжай болванку. Огонь над головами». «Чего?» — уставился на него Коробов, не забывая при этом отдать автоматике нужные команды. «Выстрели так, чтобы снаряд пролетел у них над макушками. Их ударной волной раскидает». «Понял, только остановиться бы». «Нельзя, придется сходу. Уж лучше прибей парочку местных, но чтобы прошел у самой земли». «Есть», — мрачно ответил наводчик, вцепившись в органы управления. Загудели приводы, досылая в казенник снаряд и наводя орудие на цель. «Шпагин, малый ход», — скомандовал Макаров. «Стрелять по готовности». Танк замедлился и, как только пропала раскачка, орудие громыхнуло, сотрясая машину. «Чисто», — отрапортовал довольный собой сержант Коробов. «Полный ход», — скомандовал Макаров. Снаряд пролетел сквозь ворота, оглушив и повалив идущий за ним ударной волной часть сражающихся, а потом ушел куда-то в нижний двор. Эффект от выстрела, впрочем, оказался несколько более скромным, чем рассчитывал Макаров, но кое-какие результаты принес. На движущиеся к воротам танки обратили внимание, и бело-синие солдаты поспешили убраться с их пути, пока штурмующие приходили в себя от грохота выстрела и вида огромных грохочущих повозок, на полном ходу движущихся в их сторону. У танка тоже есть гудок, называется предупредительный выстрел, усмехнулся всплывший в памяти шутки Макаров, приказав поливать проход в воротах из спаренного пулемета. «Пехота прямо по курсу», — нервно крикнул в шлемофон Шпагин. «Прямо, полный», — коротко скомандовал Макаров, продолжая своими указаниями прореживать все еще прущие из ворот ряды противников, при помощи меткого глаза Коробова. Намек аборигены явно не поняли. «Но там же!» — попытался воспротивиться парень. «Дави!» — скомандовал лейтенант, жестко вырывая в душе ростки внезапно проснувшегося гуманизма. Сопровождаемая воплем заоравшего мехводобоевая машина весом более 40 тонн, с разгону врезалась в строй пехоты, попытавшейся выставить перед собой копья и щиты. Танк, почти не потеряв хода, продавил построение и, пропуская людей под днищем, двинулся дальше. Даже сквозь рев движка были слышны преисполненные боли крики раздавленных или намотанных на гусеницы пехотинцев, вставших на пути инфернального изделия Уралвагонзавода. «Давай, Коля, давай!» — проорал в шлемофон Макаров, чувствуя, что молодому мехводу, только что жестоко раздавившему неизвестное количество людей, было очень тяжело. «Держись, в норме, командир, все еще немного нервно, но все равно куда спокойнее», — отозвался тяжело дышащий механик, закладывая поворот. Ведущая из нижнего двора к воротам дорога тоже была запружена атакующими воинами. Впрочем, увидев ревущее, лязгающее, перепачканное по башню в кровище тело танка, на лобовой плите которого болталось несколько зацепившихся за выступы трупов, большинство солдат с воплями бросилось в рассыпную, создавая на дороге полнейший хаос. Машину то и дело встряхивало, когда под гусеницами оказывалась очередная группа невезучих пехотинцев, но Шпагин с немым упорством продолжал вести танк к цели, не произнося ни слова. Коробов же практически не отпускал гашетку электроспуска, в отчаянных попытках хоть немного расчистить им дорогу спаренным пулеметом. Но его усилия были каплей в море. «Макаров, прием! Сбавь ход! Сейчас попробуем разгрести дорогу!» Донесся до лейтенанта голос Золотухина, машины которого были еще на возвышенности. «Принято!» — проорал в шлемофон лейтенант. «Взвод, меньше ход! Есть меньше ход!» Подозрительно бодро отозвался механик, сбавляя обороты двигателя. Машины поддержки танков открыли огонь по главной дороге, ведущей в сторону видневшихся впереди главных ворот крепости. Застучали спаренные 30-миллиметровые пушки, снаряженные осколочно-фугасными снарядами, оставляя в рядах противника цепочки разрывов и рассеивая наступающих, которые вынуждены были искать хоть какое-то укрытие среди немногочисленных уцелевших построек нижнего двора. «Путь чист», — передал старший лейтенант, когда машины закончили сеять опустошение в рядах противника. «С меня причитается», — ответил ему Макаров. «Полный ход, идем к воротам, а чего мы их вперед не пустили?» Поинтересовался у командира Коробов, разглядывая в прицел заваленную трупами различной степени расчлененности дорогу. «Снаряды берегут, да и машины дорогие», — мрачно отозвался лейтенант, который бы с удовольствием уступил почетное место тарана кому-нибудь другому. «Танк, наконец, вылетел на финишную прямую к воротам, оставляя позади залитую кровью и заваленную трупами дорогу. Из-за поворота показалась громада крепостных ворот. «Это еще что за вашу мать?» — вытаращился Коробов на торчащий прямо перед воротами каменный куст шипов, на котором болталось несколько трупов. «Понятия не имею, и иметь не хочу, но оно перегораживает дорогу. Заряжай бронебойный. Дистанция 100», — бросил Макаров, испытывая от вида этого сооружения самые пренеприятные ощущения. «Есть бронебойный», — сходу. 120-миллиметровая пушка снова громыхнула. Попавший почти в основание куста снаряд разнес оказавшееся достаточно хрупким сооружение на куски, разбросав фрагменты шипов на несколько метров вокруг. Нескольких стоявших у ворот солдат посекло разлетающимися осколками, остальные предпочли ретироваться от страшных грохочущих чудовищ подальше. «Прорвались», — выдохнул Макаров, когда его танк прошел через арку ворот, оказавшись на открытой местности. «Ох, твою дивизию!» На фоне того, что они увидели, выйдя за стены, прорва солдат внутри крепости показалась лейтенанту просто кружком по интересам. «Заряжай осколочный! Да когда же вы кончитесь, ёб вашу мать!» Проорал сержант, швыряя последнюю гранату в слишком близко подобравшихся к их позиции аборигенов. На поля боя в прямом смысле слова не осталось камня на камне. Половина расстояния от стены до позиций десантников была завалена грудами обломков и трупами. Первый раз в жизни Андрей увидел вживую, что это значит, горы трупов. Тела защитников и нападающих лежали друг на друге в повалку, заливая землю реками крови, стонали раненые, застрявшие в этой кровавой мясорубке, кричали солдаты, которым приходилось пробираться через этот ад. Звенела сталь, трещало дерево и кожа, грохотали винтовки и пулеметы, с каждой минутой добавляя к этой картине все новые штрихи. С момента, когда аборигены проломили вторую стену, прошло не более получаса, самого насыщенного получаса в жизни Андрея Гагарина. После образования второго пролома, оказавшегося еще шире предыдущего, его с трудом удалось заткнуть совместными усилиями второго и третьего взводов, а вот старый пришлось удерживать первому взводу в одиночку, что, мягко говоря, не лучшим образом сказалось на плотности огня. Однако самым хреновым было то, что противник начал вводить в бой резервы, первыми из которых оказались, будь они трижды прокляты, колдуны. Поначалу, с весьма приметными в общей толпе балахонами удавалось эффективно бороться с снайпером, но те с завидной быстротой это поняли и теперь старались не светиться, оставаясь за стеной и периодически закидывая из-за нее разные пакости. Как, например, сейчас. Вспышка. Заорал Гагарин, увидев взметнувшийся из-за стены огненный сгусток. Снаряд волшебного минометчика неспешно перемахнул стену по высокой параболе и лег неподалеку от скалы, не долетев до гнезда десантников считанного десятка метров. Сгусток огня, или хрен знает чего еще, рухнул на землю и ярко взорвался. Над головами залегших бойцов просвистела каменная крошка, а лица ощутили волну тепла. «Пристреливается, гнида!» — прохрипел лежащий позади сержанта пулеметчик, усердно надрачивая любезно закинутый на их позицию каким-то добрым волшебником полуметровой сосулькой раскалившийся ствол ручного пулемета, пытаясь реанимировать их основной сдерживающий фактор, который пал смертью храбрых, сожрав 6 коробов патронов без единой осечки. Весьма заслуженное, надо признать, достижение. А причина подобного транжирства боеприпасов тоже была интересной. Для начала, какие-то сильно умные колдуны сообразили, что полметра камня неплохо защищают их от пуль промежуточного и винтовочного калибра, после чего создали гениальной простоты решение. Накидали на отвал через стену, по всей вероятности наобум, каких-то каменюк в человеческий рост, которые превратили преодоление пролома штурмующими в беготню от укрытия к укрытию по скользкой от воды и крови постоянно норовящей осыпаться дорожки. Однако, для них это все равно было лучше, чем попытки проскочить простреливающиеся с нескольких точек открытое пространство напрямик. Потом, как-то так вышло, что из-за головожопости оттесненных от пролома защитников крепости вдоль скалы образовалась эдакая козья тропа, ведущая прямо во фланг позиции обороняющегося взвода десантников, никем из местных сил обороны не прикрытая. И опять-таки, так интересно вышло, что сидящие на скале десантники отделения Гагарина оказались единственным препятствием для осаждающих в свершении их праведной мести над проклятыми иноземцами. В результате, 6 солдатам с 1 пулеметом пришлось сдерживать противника практически в одиночку. Благо, лейтенант как-то извернулся и смог послать к ним навьюченного боеприпасами бойца, иначе их версия истории о подвиге 300 спартанцев могла иметь крайне аутентичную концовку. Один грек и так уже лежал на боку возле норы в скале с тяжелой электротравмой, полученной от молнии, залетевшей к ним от местного Зевса вскоре после злополучной сосульки. Слава богу, живой. По крайней мере, пока. Гра-а-а-а-а. Раздался леденящий кровь рев со стороны стены. Гра-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, а тебе, жлобина, чего дома не сидится? Простонал сержант, поднимая голову. Почти 5-метровая мохнатая человекоподобная фигура с толстыми, как дубовый ствол, конечностями, облаченная в какой-то аналог кожаных доспехов, перевалилась через стену, известив всех окружающих об этом достижении громогласным ревом. «Опять огр?» — не то спросил, не то утвердил пулеметчик, продолжая возвратно-поступательными движениями оказывать оружию первую помощь. Ага, когда тварь, подгоняемая сидящим на загривке погонщиком, к ужасу защитников крепости преодолела половину двора, почти дойдя до сине-белых, раздался куда более низкий рев, за которым последовала вспышка взрыва, оторвавшего Агру левую лапу, вырвав ее вместе с плечом. Тварь оглушительно заревела и рухнула на спину, раздавив пилота и начав биться в конвульсиях, раскидывая трупы и незадачливых штурмующих, имевших глупость оказаться рядом. Рухнувший монстр стал третьим на счету их роты. «Ну, все, теперь точно пизда», — вздохнул Гагарин, после того, как короткой очередью отпугнул очередных желающих попытаться вылезти из-за здорового валуна у входа на их тропу. «Так завали лишь вроде», — неуверенно произнес Стрелок, лежащий сбоку от командира. «Да завалить-то завалили. Только насколько я понял, это они с вампира долбанули», — произнес сержант, имея в виду великий и ужасный РПГ-29. А он был на крайний случай. «Шмелей бы сюда», — вздохнул помощник пулеметчика, также выполняющий сейчас функции Стрелка. «Ага, а еще лучше пару БМП. Слышите?» Внезапно дернулся один из бойцов, до этого молча вслушивавшийся во что-то вдалеке. «Чего там?» Напрягся сержант, крепче сжав оружие. «Пушка. Танковая. Откуда-то с центра били», — радостно изрек боец. «Значит, на прорыв пошли», — позволил себе улыбку Гагарин. «Недолго осталось, сержант», — ткнул Андрея пулеметчик, когда из ведущего на их позицию проема появился боец, несущий подсумок. То, что произошло дальше, Гагарин запомнил на всю оставшуюся жизнь. Сначала показалось, что кто-то надел на голову кастрюлю и съездил по ней кувалдой. В глазах на миг потемнело, а уши наполнил пронзительный визг. Когда глаза снова начали воспринимать замедленное мозгом раза в 4 изображение, посреди их позиции стояло вылезшее из самых темных глубин ада существо с бледно-серой кожей, оскаленной пастью с торчащими из нее клыками и темно-фиолетовыми глазами с черной щелью зрачка. Боец с боеприпасами, первым сообразивший, что произошло, вскинул оружие, но тварь оказалась быстрее. Взмах лапы с длинными похожими на штык ножи когтями пришелся ему точно в голову. Раздался звук разрываемой плоти, брызнула кровь, и солдат отлетел в сторону, сильно ударившись о скалу. Тварь развернулась в сторону оглушенных десантников, лежавших на краю уступа, готовясь к расправе над ними. Но сидящий у стены пулеметчик, придя в себя, ударил резко разогнувшейся ногой под колено твари, готовящейся к броску. Существо потеряло равновесие, и тут Андрей, рывком перевернувшись на спину и выстрелив согнутой ногой вверх, достал до оскаленной морды, выбив несколько клыков. Огребший вурдалак отшатнулся к стене, приходя в себя, но следующее, что он увидел, были смотрящие на него стволы автомата и пулемета. Сержант нажал спусковой крючок, всаживая в существо остатки магазина. Под аккомпанемент стучащего пулемета и щелчки автомата, превращающие его грудную клетку в фарш, упырь скончался, сползя под стену. «Какого?» — с ужасом вытаращился на окровавленный труп Гагарин, наблюдая, как тело начало медленно усыхать. «Нечисть проклятая! Господи помилуй!» — прохрипел пулеметчик, потянувшись к висящему под тельняшкой кресту, когда спустя секунды на месте твари оказался молодой светловолосый паренек лет 20 на вид в рваных окровавленных останках одежды, которую Андрей поначалу и не заметил. От жуткого не укладывающегося в материалистическом сознании зрелища сержанта отвлек топот за спиной. Оказывается, пока они дрались с этим порождением дьявола, группа солдат попыталась прорваться по тропе, и им это почти удалось. Нервная стрельба едва пришедших в себя десантников этот порыв остановила, но стоило им остатков боезапаса. «Парню явно уже не надо», — кивнул в сторону сраженного чудищем бойца у дальней стены пулеметчик. «Единственный, у кого, по ироничному стечению обстоятельств, еще остались патроны». Стискивая зубы, Гагарин с еще одним бойцом приблизился к трупу, лежащему лицом к стене. Осторожно взяв того за плечо, Андрей резко перевернул тело. Солдат, стоящий рядом, зажал рот рукой, борясь с рвотными позывами. Горло трупа было разорвано, и оттуда все еще обильно сочилась кровь, пропитывая форму. Вырванный глаз, разодранная щека, разрубленный нос, следы когтей, раскроивших лицо несколькими рваными полосами, оставляли надежду его опознать разве что криминалистам. «Раздай остальным». Отстегнув с трупа под сумок, Андрей протянул его бойцу, а сам потянулся к автомату покойника, чтобы снять с него так и не початый магазин. «Может, ему голову?» «Того», — испуганно произнес боец, с опаской косясь на труп. «Вдруг встанет».